Глава 45. Что бы ни говорилось о тюрьмах вообще, как бы ни смягчалось пребывание в них отдельной комнаты угодливостью надзирателей и общим старанием, возможно, лучше устроить заключенного, тюрьма остается тюрьмой, и от этого никуда не уйдешь. Находясь в условиях, ни в чем не уступавших пансионату средней руки, Каупервуд, тем не менее, проникся атмосферой той настоящей тюрьмы, от которой сам он пока был избавлен. Он знал, что где-то поблизости находятся камеры, вероятно, грязные, зловонные, кишащие насекомыми, с тяжелыми решетчатыми дверями, которые могли бы так же быстро и с таким же лязгом захлопнуться за ним, не будь у него денег, чтобы обеспечить себе лучшее существование. «Вот вам пресловутое равенство», — подумал он. «Даже здесь, в суровых владениях правосудия, одному человеку предоставляется относительная свобода, какой сейчас пользуется, например, он сам, а другой лишен даже необходимого, потому что у него нет достаточной смекалки, друзей, а главное — денег, чтобы облегчить свою участь». Наутро Каупервуд проснулся, открыл глаза и с удивлением осознал, что он находится не в приятной привычной атмосфере своей спальни, а в тюремной камере, вернее, в довольно удобной меблированной комнате ее заменяющей. Он встал, взглянул в окно. Двор и вся Пасуюнг-авеню были покрыты снегом. Несколько ломовых подвод бесшумно ехали мимо тюрьмы. Еще редкие в этот утренний час пешеходы спешили куда-то по своим делам. Он принялся размышлять о том, что ему следует предпринять, как действовать, чтобы восстановить свое дело и реабилитировать себя. Погруженный в эти мысли, он оделся и дернул сонетку, которую ему указали еще вчера. На звонок должен был явиться тюремный служитель, затопить камин и принести завтрак. Служитель в поношенной синей форме, полагая, что человек, занимающий такую комнату, должен быть очень важной персоной, положил растопку и уголь, развел огонь, а немного погодя принес и завтрак, который при всей его скудности мало походил на тюремную пищу. После этого, несмотря на всю внешнюю предупредительность шерифа, Каупервуду пришлось терпеливо прождать несколько часов, прежде чем к нему был допущен его брат Эдвард, принесший белье и верхнюю одежду. За небольшую мзду один из служителей доставил ему газеты, которые Каупервуд равнодушно просмотрел, с интересом прочитав только отдел финансовых новостей. Уже под конец дня пришел Стеджер, извинился за опоздание и сообщил, что он договорился с шерифом, и тот будет пропускать к Фрэнку всех, кто явится по важному делу. К этому времени Каупервуд успел написать Эйлин, прося ее не делать никаких попыток увидеться с ним, так как к 10 числу он уже выйдет на свободу и встретится с нею либо сразу же, либо в один из ближайших дней. Он понимает, что ей не терпится повидать его, но у него есть основания думать, что за нею следят нанятые ее отцом сыщики. Это было не так, но уже одна мысль о подобной возможности угнетала Эйлин, а если добавить сюда несколько презрительных замечаний по поводу осужденного финансиста, которыми за обеденным столом обменялись ее братья, легко понять, что чаша ее терпения переполнилась. После письма от Каупервуда, присланного на адрес Келлигенов, она решила ничего не предпринимать, пока 10 утром не прочла в газете, что ходатайство Каупервуда о пересмотре решения суда удовлетворено и что теперь он снова, хотя бы временно, на свободе. Это известие придало ей мужество осуществить, наконец, свою давнюю мечту, то есть доказать отцу, что она может обойтись без него, и он все равно не заставит ее подчиниться. У Эйлин еще сохранились $200, полученные от Фрэнка, и кое-что из собственных денег, всего около $350. Этого, как она полагала, должно было хватить на осуществление ее затеи или, во всяком случае, до тех пор, пока она так или иначе не устроит свою судьбу. Зная, как любят ее родные, Эллен была уверена, что от всей этой истории они будут страдать больше, чем она. Возможно, что, убедившись в твердости ее решения, отец предпочтет оставить ее в покое и помириться с ней. Во всяком случае, первый шаг должен быть сделан. И она немедленно написала Каупервуду, что уходит к Келлигенам, и уже там поздравит его с освобождением. В каком-то смысле это известие порадовало Каупервуда. Он знал, что все его беды произошли главным образом вследствие происков Батлера, и совесть не укоряла его за то, что теперь он станет причиной страданий старого ирландца, который потеряет дочь. Прежнее его благоразумное стремление не выводить старика из себя не принесло результатов. Раз Батлер так непреклонен, то, пожалуй, ему будет полезно убедиться, что Эйлин может постоять за себя и обойтись без отцовской помощи. Не исключено, что она таким образом заставит его пересмотреть свое отношение к ней и, может быть, даже прекратить политические интриги против него, Каупервуда. В бурю хороша любая гавань. А кроме того, ему теперь нечего терять. Он решил, что этот шаг Эйлин может даже пойти им обоим на пользу, и поэтому не стремился ее удержать. Собрав свои драгоценности, немного белья, 2-3 платья, которые могли ей пригодиться, и еще кое-какие мелочи, Эйлин уложила все это в самый большой из своих портпледов. Застегнув его, она вспомнила про обувь и чулки, но, несмотря на все ее старания, эти вещи в портплед уже не влезали. Самую красивую шляпу, которую ей непременно хотелось захватить с собой, тоже некуда было деть. Тогда она увязала еще один узел, не слишком элегантный на вид. Но она решила пренебречь такими пустяками. Порывшись в ящике туалетного столика, где у нее хранились деньги и драгоценности, Эйлин вынула свои $350 и положила в сумочку. Конечно, это небольшие деньги, но Каупервуд о ней позаботится. Если же он не сможет ее обеспечить, а отец останется непреклонен, то она подыщет себе какую-нибудь работу. Эйлин ничего не знала о том, как холодно встречает мир людей, практически ни к чему не подготовленных и лишенных достаточных средств. Она не знала, что такое скорбный жизненный путь. И вот, 10 декабря, мурлыкая себе под нос для бодрости, какую-то песенку, она дождалась, пока отец не спустился, как обычно, вниз в столовую, затем перегнулась через перила лестницы и, убедившись, что Оуэн, Кэллем и Нора с матерью уже сидят за столом, а горничной Кэтлин поблизости не видно, проскользнула в отцовский кабинет, достала из-за корсажа письмо, положила его на стол и поспешно вышла. Краткая надпись гласила «Отцу». В письме говорилось: «Дорогой папа, я не могу поступать, как ты хочешь. Я слишком люблю мистера Каупервуда и потому ухожу из дому. Не ищи меня у него. Там, где ты думаешь, меня не будет. Я ухожу не к нему. Я попробую жить самостоятельно, пока он не сможет на мне жениться. Мне очень больно, но я не могу согласиться на твое требование и не могу забыть, как ты поступил со мною. Передай от меня прощальный привет маме, мальчикам и Норе. Эйлин». Для вещей уверенности, что отец найдет письмо, она положила на него очки в толстой оправе, которые тот надевал при чтении. В эту минуту она почувствовала себя так, словно совершила кражу. Это было совсем новое для нее ощущение. Ее вдруг укололо сознание своей неблагодарности. Может быть, она поступает дурно. Отец всегда был так добр к ней. Мать придет в отчаяние. Нора будет огорчена. Оуэн и Кэллем тоже. Нет, все равно они не понимают ее. А отец оскорбил ее своим поступком. Он мог бы сочувственнее отнестись к ней, но он слишком стар и слишком погряз в религиозных догмах и ходячей морали. Где ему понять ее? Может быть, он никогда не позволит ей вернуться домой. Ну что ж, она как-нибудь проживет и без него. Она его проучит. Если понадобится, она надолго поселится у Келлигенов, возьмет место школьной учительницы или начнет давать уроки музыки. Эйлин, крадучись, спустилась по лестнице в переднюю и, открыв наружную дверь, выглянула на улицу. Фонари уже мигали в темноте, дул холодный резкий ветер. Портплет оттягивал ей руку, но Эйлин была сильная девушка. Она быстро прошла шагов 50 до угла и повернула на юг. Нервы ее напряглись до крайности. Все это было как-то ново, недостойно и совсем не похоже на то, к чему она привыкла. На одном из перекрестков она, наконец, остановилась передохнуть и опустила на землю портплет. Из-за угла, насвистывая песенку, показался какой-то мальчуган. Когда он приблизился, она окликнула его. «Мальчик! Эй, мальчик!» Он подошел и с любопытством оглядел ее. «Хочешь немного подработать?» «Хочу, мам», — учтиво отвечал он, сдвигая набекрень засаленную шапчонку. «Понеси мой портплет», — сказала Эйлин. Мальчик подхватил портплет, и они двинулись дальше. Вскоре она уже была у Келлигенов, и среди общего восторга водворилась в своем новом жилище. Как только она почувствовала себя в безопасности, все волнение ее улеглось, и она стала заботливо раскладывать и развешивать свои вещи. То, что ей при этом не помогала горничная Кэтлин, прислуживавшая миссис Батлер и обеим ее дочерям, казалось Эйлин несколько странным, но не огорчительным. У нее не было ощущения, что она навсегда лишилась всех привычных условий жизни, и потому она старалась устроиться поуютнее. Мэйми Келлиген и ее мать смотрели на Эйлин с робким обожанием, что тоже напоминало ей атмосферу, в которой она привыкла жить.